Глава 18. Получилось. Когда я вернулся, за столом сидел только Матвей с угрюмым лицом, глушивший водку. Конечно, я тоже налил себе рюмку. Уже отослал Обрезковой. А ты чего не танцуешь? Нет настроения. Кузнец опрокинул очередную стопку, словно это была простая вода, а потом вдруг долбанул кулаком по столу. Сука, почему я такой бесполезный? Воу-воу, ты чего? Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Нормально же общались. Какая муха тебя укусила? У Беллы будут неприятности. Матвей вконец помрачнел. А я ничего не сделал, чтобы ей помочь. Надо было сразу этого ублюдка отрихтовать. И плевать, если бы меня потом судили. А ты не думал, что он на это и рассчитывал? Я пожал плечами. Что кто-то из нас не выдержит и его отметелит. Зуб даю, что он бы даже не сопротивлялся. А Белка его обломала по полной. Но объявит ей выговор максимум, да и то еще посмотреть надо. А вот если бы ты в драку полез, то проблем бы точно огребли. Стас Молоток шустро тему прочухал и сразу не только уродца тормознул, но и нас придержал. А насчет тебя, ты чем сидеть и бухать, лучше бы сгреб Белку в охапку и утащил отсюда. Думаю, Голенищев за час-другой точно выберется, а там со своими свяжется и могут сюда нагрянуть уже с целью мордобоя. Зачем девчонке день рождения портить? Тогда надо всем сваливать, нахмурился Матвей. Почему только Белочку уводить надо? Матвеич, ты совсем тупой. Я вздохнул. Не понимаешь, что это твой шанс? Девчонка тебе нравится? Ну так вот тебе повод. Хватай и тащи в пещеру. Только не в общагу, а в отель какой. В центре мне понравился. Номера люкс для новобрачных вполне себе на уровне. Вот кто бы советы по отношениям давал, но только не ты. Ухмыльнулся кузнец, но тут же опять помрачнел. Что, так заметно, что она мне нравится? Да вы как два глухаря на таку. Я жизнерадостно заржал. Ходите вокруг, но друг друга не слышите. И я не понял, чего у меня не так с отношениями? Я вон с Аленой сошелся уже, все нормально. Ага, и я про это. Кто бы еще про глухарей говорил? Кивнул Матвей. Ладно, пойду поговорю. Никаких разговоров, отрезал я, бросая другу ключи от ламбы. Молча берешь за руку, сажаешь в машину и везешь в отель. Если ей что-то не понравится, она скажет. Если молчит, значит, ведешь в номер, заказываешь шампанского и делаешь все по высшему разряду. И не забивай себе голову посторонней ерундой. Не начинай рефлексировать. Все завтра, все решим. А сейчас девчонка хочет праздника и подарка от тебя. Я отсюда вижу, как у нее глаза сверкают. Кузнец немного поколебался, а потом решительно схватил ключи. «Ладно, я пошел. «Давай, удачи!» Я плеснул себе еще выпивки и отсулитовал ему рюмкой. «Буду держать за тебя кулаки!» Матвей ушел, а я выпил и задумался. Увидеть Таську было странно, но при этом я не заметил, чтобы она была против такого с ней обращения. То есть особо не сопротивлялась, шла куда ведут. И через полчаса вышла. Я специально попросил перемотать запись, мол, хочу посмотреть, нет ли каких проявлений после телепортации. Сестра ушла сама, и не похоже, что с ней плохо обращались. Но проверить все равно было надо. Не нравился мне почему-то этот гвоздь, я не мог вспомнить, где слышал его погоняло. А где Матвей с Белкой? За стол уселась Катерина, подхватив стакан с соком и начав жадно пить. Я видел, они куда-то с танцпола умотали, думала, здесь сидят. «Воздухом, что ли, подышать пошли?» «Надеюсь, что поехали», — я усмехнулся в ответ, и тут мне в голову пришла идея. «Кать, а тебя можно попросить об услуге? Я понимаю, отношения у нас не самые хорошие, но речь о моей сестре. Поэтому говори, чего хочешь, и я все исполню. Только помоги пробить владельца этого клуба и его окружение. Она с ними тусуется». «В лесу сдохло что-то крупное, что ты ко мне обратился», — Мила Радович подозрительно прищурилась. «В чем подвох?» «Ни в чем. Я тяжело вздохнул. Просто твоя родня 100% имеет тесные связи с полицией, иначе работать в сфере охраны просто нереально. А значит, есть доступ и к базе данных МВД, и к неофициальной информации. Я за сестру волнуюсь, так что давай, говори, что тебе надо. Я заранее согласен на все. «Считаешь, что у тебя может быть что-то, что меня заинтересует?» Надменно усмехнулась огневолосая. «Да ты себе льстишь». «Да, я знал, что это глупая идея». Я почесал в затылке. «Ну да ладно, вопрос снят. Забудь». «Я не сказала, что не помогу», — обожгла меня гневным взглядом Катерина. «А ты будешь мне должен и сделаешь, что я скажу. Ну, когда я это придумаю». Если без фанатизма, то запросто. Мне хоть не очень нравилась подобная формулировка, но я считал, что лучше с этим делом разобраться побыстрее. Я догадываюсь, что ничего хорошего ты не придумаешь, но нам, смердам, позориться не привыкать. То есть ты так обо мне думаешь? Вдруг посмурнела Огненная. В смысле, думаю. Я даже удивился. Ты мне это как бы сама говорила? Не думаю, что что-то изменилось? Да? Голос у девушки вдруг стал подозрительно грустным. Но я же... я... Чего вы тут одни сидите? Дара с шумом плюхнулась на диван. А где Белка с Матвеем? Надеюсь, уже в кровати. Я ухмыльнулся. Я Матвеичу направляющего пинка выдал и ламбу отдал. Круто! Лучница от восторга подпрыгнула на месте. Витька, ты гений! Сколько можно этим двоим ходить кругами и облизываться друг на друга? За это надо выпить. Обязательно. Я налил себе и девчонкам. Кстати, есть мысль, что когда Адриан выберется, он примчится сюда мстить. И по этому поводу вопрос. Мы его ждем и рихтуем лица всем, кто с ним явится, или идем тусить дальше в другой клуб. Пусть этот уродец побегает, поищет нас по городу. Я за драку, тут же отозвалась Катерина, по-молодецки хлопнув рюмку. Давно мечтаю ему рожу начистить. «Не, давайте лучше в другой кабак свалим», — скуксилась Дара. «Так хорошо сидим, не хочу вечер портить. Этот же так явно с полицией припрется. Набить ему хлебало я только за, а вот разбираться с ментами потом неохота». «Адрианта?» — усмехнулась Милорадович. «Да чтобы он добровольно сознался, что его вышвырнули как шелудивого котенка? Никогда! Нет, он если и появится, то со своей братвой». «Ладно». Я сверху увидел, что остальные из нашей компании натанцевались и направлялись в VIP-зону. Сейчас все подойдут и решим. Народ однозначно проголосовал за продолжение гулянки. Нет, набить морду Адриану были не против все, даже девчонки. Точнее, они первыми бы кинулись в драку, чтобы отомстить за испорченный день рождения подруги. Но сидеть и ждать с реальной возможностью после уехать в кутузку не хотел никто. Поэтому дружным решением мы сгреблись и отправились в другой клуб. Дальнейшее слилось в калейдоскоп ярких красок. Мы приезжали в очередное заведение, пили, танцевали, зажигали по полной и ехали дальше. Это превратилось в некую игру, типа «А ну догони!». Мы убегали, а Голенищев нас искал, хотя уже после третьего бара нам на него было глубоко плевать. Нас накрыло волной безудержного кутежа, и в себя я пришел лишь в очередном клубе, название которого даже не помнил, в темном коридоре, ведущем неизвестно куда, прижимая к стене податливое девичье тело и страстно целуя сладкие губы. Сказать, что девушке это не нравилось, означало бы нагло соврать. Она активно отвечала, запуская юркий язычок в мой рот и подставляя под жадные руки свои упругие выпуклости. И не менее шикарные впадинки. Я успел пройтись по всем интимным местам, прежде чем догадался открыть глаза и узнать, а с кем это, собственно, обжимаюсь в темном уголке. Только вот увидеть Таню никак не ожидал. «Витя», — простонала мне в губы Тарасова, когда я оторвался. «Я хочу. Здесь». «Тань, Танюш!» Я попытался аккуратно вывернуться из объятий, судорожно соображая, чего наделал. «Не надо!» «Почему?» Блондинка открыла глаза, затянутые поволокой страсти, и, улыбнувшись, снова потянулась ко мне. «Иди сюда!» «Тань, не надо!» Более твердо сказал я, отстраняясь. «Мы оба бухие. Если что случится, ты потом жалеть будешь!» «Пьяная я или трезвая, какая разница?» Нахмурилась Тарасова. «Просто заткнись и трахни меня!» «Танюш!» Я попытался воззвать голосу разума, аккуратно придерживая девушку, снова полезшую целоваться. «Погоди! Тебе это не надо! Завтра!» «Да что ты заладил! Завтра! Завтра!» Внезапно разозлилась блондинка. «Ты мужик или где? Или можешь только разведенок с прицепом трахать? А может, у тебя на меня не стоит? Я тебе не нравлюсь, да?» «Очень нравишься!» Я бессильно вздохнул. «Но...» «А может, у тебя вообще не стоит? А Аленке ты платишь, чтобы она никому не говорила?» Пьяно прищурилась Таня. «Ты импотент, что ли?» «Тарасова!» Рыкнул я, мгновенно разозлившись, и прижал девушку к стене. «Не нарывайся, а то докажу прямо здесь, что я мужик!» «Давай!» Провокационно улыбнулась Таня. «Я жду!» «Тань, ты пьяная!» Я тяжело вздохнул. «А завтра я буду виноват, что этим воспользовался. Давай лучше, пошли к нашим!» «Скотина!» Пощечина обожгла мою щеку. «Подлец! Урод! Импотент! Успокойся!» Я перехватил руки девушки, прижимая их к стене и не давая бить себя. «Совсем сбрендила! Пусти меня, урод!» Блондинка не собиралась сдаваться. «Скотина! Конечно, всяких баб он может трахать, а меня? «Урод, да чтоб ты сдох! Чтоб у тебя достало!» Я придавил буйную девицу и жестко поцеловал в губы. «Ты этого хотела?» «Да!» Таня принялась вырываться и попыталась укусить меня за лицо. «Убери от меня свои лапы! Подлец! Импотент несчастный!» «Ну все, ты меня достала!» Я резко отпустил девушку, чтобы перехватить ее поудобнее и поднять на руки. «Сейчас я покажу тебе, кто тут импотент!» От алкоголя и возбуждения, вызванного ссорой, планка у меня сорвало капитально, но немного я все же соображал. И пусть отпускать хулиганку не собирался, заниматься этим в коридоре клуба или тем паче в туалете тоже посчитал ниже собственного достоинства. Так что, схватив девушку в охапку, мигом оказался на улице, попутно выбив дверь черного хода, возле которого мы и обжимались. А потом поймал такси, закинув в него Таню. Она только и успела пискнуть адрес своей квартиры где-то в центре. Потом я завладел ее губами, и говорить она уже не могла. Просыпаться в незнакомых местах с красивыми девушками становилось тенденцией, и в целом мне это нравилось, но сегодняшнее утро что-то не радовало. Нет, Таня оказалась отличной любовницей, страстной, достаточно раскрепощенной, но при этом в ней чувствовалась некоторая неопытность. Словно секс для нее что-то не слишком частое, как Новый год, например. А вот сам факт того, что мы переспали, а точнее, я наплевал на все собственные правила, которые тщательно лелеял весь год, удручал. Хотя бы потому, что непонятно, что делать дальше. Проснулся я первым, принял душ и принялся готовить завтрак. Мысль свалить по-тихому мелькнула в голове и пропала без следа. Трусом я не был никогда и привык отвечать за последствия своих поступков. А уж чтобы сбегать от девушки, я не знаю, каким козлом надо быть. Модельки не в счет. Там, наоборот, было бы странно, если бы я остался. Где-то через полчаса на кухню, щурясь и подтягиваясь, вошла Таня в небрежно наброшенном на голое тело халатике. «Как пахнет кофе! Скажи, что это мне». «Привет». Я подвинул девушке чашку. «Я тут похозяйничал, ты не против? Только что сварил». Мужчина, умеющий пользоваться кофеваркой. Тарасова глубоко вдохнула запах кофе. «Я думала, таких не существует». «Как видишь, отдельные индивидуумы встречаются в природе». Я рассмеялся. «Надо занести в Красную книгу, как вымирающий вид». Таня отхлебнула и блаженно зажмурилась. «Хорошо-то как». «Ага». Я не знал, что еще сказать, поэтому тоже взял кружку. «Хороший кофе. У нас в кафе, где я работал, хуже был. Не полное дерьмо, но с твоим не сравнить». «Это мама где-то покупает. Я даже не знаю, откуда он». Отмахнулась девушка и тут же без перехода добавила. «Спасибо, что не сбежал. Не ожидала». «Слушай, я знаю, что вы меня считаете мудаком и бабником, но не настолько же. Я реально обиделся. Сволочью я, кажется, себя не показывал». «Прости», — тут же повинилась Тарасова. «Просто я думала, что ты будешь переживать, что мы переспали. Я хоть датой была, но помню, что ты пытался сбежать там, в клубе». «Ну да», — я смущенно почесал затылок. «Но это было тогда, а мы здесь и сейчас». «Ага», — кивнула Таня и кинула на меня взгляд из-под упавших на лицо волос. «Жалеешь?» «Я? Нет», — отрезал я. «Скорее переживаю за тебя, чтобы ты не жалела. И думаю, что будет дальше». «Ну, я-то в порядке», — улыбнулась девушка и тут же поморщилась. «Правда, кто-то ночью был ненасытным зверем. Бедная Алена, если ей это каждую ночь приходится выдерживать. Но в целом все было замечательно, как я и хотела. Так что не парься». «Рад, что смог угодить», — я усмехнулся. «Но в своих силах я и не сомневался. Вон достаточно на спину посмотреть, как кто-то мне ее исполосовал. Хорошо, на мне все заживает быстрее, чем на собаке, а так бы пришлось ходить полосатым». «Ой, заткнись». Таня покраснела и швырнула в меня полотенце. «Сам виноват. Мог бы быть понежнее». «А кто просил пожестче? Я хорошо помнил, что вчера было и чего вытворяла эта скромница. Все, все, молчу, молчу. А то по харе получу и подвиг свой не совершу». «Поэт, блин». Девушка перестала мне угрожать и прислонилась к дверному косяку, позволяя рассмотреть ее длинные и красивые ноги. «Как жить-то дальше будем?» «Не знаю». Я погрустнел. Хотел сначала сказать, мол, давай останемся друзьями. Мы взрослые люди и все такое. Но потом понял, что звучит это как-то по-скотски. И трусливо, будто кот нагадил в тапки и сваливает, боясь хозяйского гнева. «Ну, спасибо. Тапками меня еще никто не называл». Надулась была Таня, но не выдержала и рассмеялась. «Пипец у тебя ассоциации». «Какие есть?» — я пожал плечами. «Я человек простой, консерваториев не кончал». «Ага, село не асфальтированное, я в курсе», — продолжила улыбаться Тарасова. «Значит, предлагаешь встречаться?» «Я не знаю», — честно признался я. «Можешь считать меня последней сволочью, но честно не знаю. Ты мне нравишься, ты умная, красивая, в постели просто огонь. Но просто погулять какое-то время и потом расстаться — унизительно для тебя. А жениться?» «Тань, ты только не обижайся, но я вообще об этом еще не задумывался. Мне всего 18, и вешать на шею ярмо, даже такое красивое, как ты. Все, высказался, можешь бить». «За что?» — удивилась девушка. «Спасибо, что сказал честно. Очень приятно слышать, что я тебе нравлюсь. Ты мне тоже. Ты классный парень, просто фантастический любовник и умеешь варить кофе, но с кем-то встречаться в мои планы не входило. Даже с таким симпатичным, как ты. Про свадьбу я вообще молчу. Это сразу дети, пеленки, садики, а я хотела карьеру сделать. Если в богоборцах не получится, пойду в бизнес. Есть пара идей. Так что извини». «Понятно. Я, по идее, должен был обрадоваться, но почему-то, наоборот, расстроился, хоть вида и не подал». «Погоди. Получается, ты меня поматросила и бросила? Что за нафиг?» «Точно!» — расхохоталась Таня. «Офигеть! Так это что? Я теперь кобель и... Как будет бабник для женщин?» «Мужикница?» — я задумался. «Или мужница?» «Да ну тебя!» Тарасова от хохота согнулась пополам. «Витька, прекращай, и так все болит, ты еще смешишь!» «Ну а что, мне плакать, что ли?» Я усмехнулся и тоже рассмеялся. «Утащила, отымела, а потом давай останемся просто друзьями. А мне теперь в подушку рыдать, мол, все бабы — козлы, им только одно и надо». «Ой, не могу!» Таня плюхнулась на стул, корчась от смеха. «Помру сейчас, Вить, завязывай!» «Все, все, молчу!» Я улыбался, но больше ничего такого не говорил. «Что-то мы много смеемся, как бы плакать потом не пришлось». «Ага». Таня тоже немного пришла в себя. «Вить, я тебя попросить хотела. Давай скажем, что я домой поехал, а ты в гостинице какой переночевал. Нет, погоди, послушай, я серьезно. Я не стесняюсь тебя и вообще. Просто не хочу, чтобы девчонки думали, что между нами что-то есть». «Да блин, как объяснить-то?» «Просто скажи, как есть». Я успокоился и внимательно смотрел на девушку. «Я не настолько нежная натура, чтобы пойти вены резать». «В общем, я не хочу, чтобы девчонки ревновали», — наконец сформулировала свою мысль Тарасова. «Нам еще вместе работать, а служебный роман — не самый лучший выбор в команде. Ладно, Матвей с Аллой, там любовь, да и то непонятно, что дальше будет. Ей скоро ехать в Италию, а там у нее жених. Короче, лучше будет, если никто не узнает, что мы переспали. Хорошо?» «Как скажешь». Это было и в моих интересах, но в душе все же осталось неприятное ощущение, будто меня вышвырнули за ненадобностью. Виду я, конечно, не подал, да и сам не очень понимал, в чем дело. Таня предлагала идеальный выход из ситуации. Будь у меня совести поменьше, я бы сам об этом заговорил. Но теперь чувствовал себя брошенным. Может, потому что подсознательно уже давно считал девчонок своими. А оказалось, что как минимум одной я не нужен. Хотя, по сути, если разобраться, только Дара однозначно показывала, что я ей нравлюсь. Мико привычно равнодушно относилась, а про Катерину вообще лучше промолчать. Так что только отказ Тани стал неприятным сюрпризом. Я все же возлагал больше надежд на свою привлекательность. Хотя, с другой стороны, именно этого же я и хотел. И окончательно запутавшись, я принялся завтракать. Чувство чувствами, а жрать хотелось. Да и на тренировку пора было собираться. Из-за новой грани дара наставник назначил мне довольно жесткий график и за опоздание обещал 3 шкуры содрать.